Глава 27. Эжени. Замялся Леон, а затем слова сами слетели с его губ. «Хочу, чтобы Эжени побыла временно моей невестой». «Что? Да ладно! Да?» Последнее из общего хора восклицаний принадлежало мне, и я решительно не собиралась участвовать именно в такой махинации. Он вообще головой подумал, прежде чем такое говорить. «Раз это единственное предложение, то разговор окончен». И я решительно протиснулась к выходу из денника, ставшего неимоверно тесным. Когда в него втиснулись шестеро принцев, один пегас, один летошка-теленок и одна маленькая и худенькая я. Я словно пробка из бутылки с веселящими пузыриками выскочила из помещения, но меня тут же настигли. «Стой! Куда ты?» Леон решительно, но при этом аккуратно ухватил меня за локоть, а другой повернул к себе лицом. Смотрел он при этом удивленно, словно не верил до конца моему отказу. «Что тебя не устраивает? Это самый действенный способ!» «Да ну!» Я даже позволила себе остановиться и насмешливо поднять бровь. «То есть никого не удивит неведомо откуда взявшаяся невеста, которая даже к отбору отношения не имеет, и внезапно вспыхнувшее желание рассказать всем вокруг о невесте тоже никого не удивит?» Под моим камнепадом вопросов дракон мрачнел, явно не зная, что ответить. Но тут в разговор вклинился один из рыжих близнецов. «Красавица вы наша, милая жени!» Как-то излишне наигранно принялся говорить мужчина с насмешливыми глазами подростка, а не молодого благовоспитанного принца, о котором сегодня за обедом было столько разговоров. Кстати, за обедом я, вылавливая мух из своих блюд и отбиваясь от чужих заклятий, каких только дифирамбов не услышала в адрес всех шестерых принцев. Знали бы эти девицы, чем вечерами занимаются эти завидные женихи. «Вы должны понимать, что мы все тут драконы», — театральным шепотом продолжил рыжий детина один из двух. «Нам свойственно находить истинных внезапно и определять их по одному только взгляду или поцелую». «Поцелуй, кстати, надежнее, стопроцентная гарантия определенности. Рядом с братом встал второй рыжий, нервно потирая лоб и шишку, что сходило с трудом. «А, поэтому вы тут набрасываетесь на девиц, раскатав губы для поцелуя?» Вроде как догадалась я, но мои выводы не очень-то понравились принцам. Почти все они помрачнели. Если не были до этого уже темнее тучи, как, например, Леон. Ну ничего, это еще не все, что я бы хотела сказать. Я вновь повернулась к Леону, отчего-то злясь на него еще больше после несвоевременного пояснения рыжего принца. «Я так понимаю, что на свадьбе ты истинную искал и при этом не нашел, перецеловав почти полсотни женщин. И как ты своим родным будешь рассказывать этот эпизод, обозначая, что нашел истинную?» От каждого нового вопроса во мне закипала злость. Она будто на новый уровень выходила, как это делали магические способности, усиливаясь после эмоционального всплеска. «И будешь говорить, что после всего этого я согласилась стать твоей невестой?» «Я не знаю, как там у вас с истинными, но в Лурии любая уважающая себя девушка пошлет парня после такого звезду доставать с неба». «Да? Ты так думаешь?» — подал голос один из самых тихих принцев, который все это время то книгу листал, то мечтательно разглядывал потолок денника. Причем этот самый принц, когда я уходила, тоже решительно захлопнул книгу и собрался уходить. И, кажется, после моей гневной тирады передумал. «А ты бы что делал, если бы ваша драконица, перецеловав всех мужчин замка, заявила, что ты ее истинный?» Вздрогнули все принцы, кроме Леона. Тот только еще мрачнее стал. «Что, проняло?» «А что нужно сделать, чтобы девушка все же согласилась на предложение?» Не унимался этот тихоня. И в глазах принцев загорелся интерес. Все заинтересовались, хотя буквально мгновение назад считали себя парками, которые падали с неба на девушек, а те должны были радоваться, что их не прибило. «В общем, так». Я поправила блузку, стряхнула с бриджи невидимые пылинки и оглядела всех принцев разом. «Все консультации и помощь в отборе только за дополнительную плату. Мне нужно теленка переправить в Лурию, в Малые горы. Кто первый справится, тому и совет дам». Заметила, как разом поскучнели принцы, а потом четверо как-то гастрономически посмотрели на принца Тихоню и даже стали к нему подбираться. Но тот, сделав шаг назад, подернулся дымкой и, обратившись драконом, рванул вверх, проламывая крышу. Следом за ним рванули к небу еще четыре дракона. «Шун, отдай артефакт перехода!» — горланили наперебой крылатые ящеры. «Ну ты даешь, подруга», — высказался рядом со мной Муха, тоже удивленно рассматривая пролом в крыше. «Я думал, что только я могу так выворачиваться из ситуаций, но ты — это что-то с чем-то». И на меня посмотрел с восхищением крылатый конь. «Да, не о таком признании я мечтала, точно не о таком. Они не смогут воспользоваться артефактом еще дня 3-4». Оказывается, Леон не полетел за друзьями, а остался рядом и продолжал буравить меня хмурым тяжелым взглядом. Словно я его обманула, честное слово. «А вот Муха сможет завтра отправить твоего теленка в Лурию, если я ему немного помогу». Ну вот, знает, как заинтересовать девушку. Я развернулась к принцу, демонстрируя готовность слушать. «Только твой долг возрастает вдвое», — продолжил дракон. «И платой будет твоя помощь во всем отборе». А ведь так все хорошо начиналось. Нужно было сильнее бить кочергой этого принца.